И день, и ночь у нас всегда ебучий холод. Однако север здесь и любовный голод. Когда гоню жену зимой я на охоту, мне все равно ебать кого-нибудь охота. Когда гоню жену зимой я на охоту, мне все равно ебать кого-нибудь охота. Мне с тобою совсем на охоту идти неохота. Ты иди скорее еды принеси. В юрте нашей теперь нахожусь в состоянии улета. Я оленя привел, ну а что еще делать, скажи. В юрте нашей теперь нахожусь в состоянии улета. Я оленя привел, ну а что еще делать, скажи. И день, и ночь у нас всегда ебучий холод. О сексуальности пропал, однако голод. Жена за 3-9 земель в краю далеком. Мой ласковый и нежный зверь, олень под боком. Жена за 3-9 земель в краю далеком. Мой ласковый и нежный зверь, олень под боком. Мне с тобою совсем на охоту идти неохота. Ты иди скорее еды принеси. В юрте нашей теперь нахожусь в состоянии улета. Я оленя привел, ну а что еще делать, скажи. В юрте нашей теперь нахожусь в состоянии улета. Я оленя привел, ну а что еще делать, скажи. Мне с тобою совсем на охоту идти неохота. Иди скорее еды принеси. В юрте нашей теперь нахожусь в состоянии улета. Я оленя привел, ну а что еще делать, скажи. В юрте нашей теперь нахожусь в состоянии улета. Я оленя привел, ну а что еще делать, скажи.